Глава 5. Покидать арену нам пришлось через черный ход. Спасибо строителям, что удосужились сделать его в строении, которое в подобном, в общем-то, даже и не особо нуждалось. А все потому, что те двое членов совета, искавших Ревена, по каким-то причинам вскоре после разговора выставили у главного входа стражников, преданных только лишь главе совета и ни на йоту не почитающих отца-основателя города, Ливиона. «Убери оружие!» Зашипел на меня Халазар, когда я, заметив впереди за углом здания три стоящих в тени высокого дерева фигуры, рефлекторно материализовал в руках кинжалы хаоса. «Это свои. Я их позвал перед возвращением в здание арены. Они помогут нам добраться до Олесии, если что, отвлекут городских стражников». «А», — коротко кивнул я. «Хорошо». Но развеяв кинжалы, все равно настороженно положил ладонь на обмотанную грубо выделанной кожей рукоять полуторного меча. «Да-да. Несмотря на опасность быть замеченным, я все же уговорил Халазера посетить аренный склад нестандартного вооружения и заполучил в свои руки не менее эксклюзивный, чем броня Тагнизар и острый как бритва клинок из материала, сильно напоминающего мне металлокерамику. В общем, не зря рисковали, если вспомнить его характеристики. Оружие Мираут. Полуторный меч, созданный мастером Таном. Качество эпическое. Материал. Магический сплав солнечного металла Элу и лунного камня Сарна. Урон 500. Наложенные постоянные заклинания. 25% шанс нанесения урона противнику случайным заклинанием стихии огня. 25% шанс нанесения урона противнику случайным заклинанием стихии воды. 25% шанс нанесения урона противнику случайным заклинанием стихии земли. 25% шанс нанесения урона противнику случайным заклинанием стихии воздуха. Наложенные временные заклинания. Отсутствуют при наложении не более 4. Ограничения по уровню от 90 и выше. Ограничения по классу. Магические классы ближнего боя, оружейные классы ближнего боя. Ограничения по расе отсутствуют. Второго такого же достойного любого, как там правильно на сленге игроков, убернагибатора, увы, не нашлось. Но ничего, теперь есть отличный повод научиться работать кинжалом и мечом в паре. И пусть мне, конечно, не особо везет с оружием и броней, но уж эти я точно постараюсь не потерять. «Глиф, проверь, нет ли там кого лишнего?» — обратился к младшему брату темный маг. «Ох, и любишь же ты моими руками горячие угли из костра таскать!» — усмехнулся парень, но все же подчинился приказу. И в мгновение ока, окутавшись тенями, растворился в темноте. А спустя десяток секунд появился за спиной одной из фигур, положив той на плечо свою ладонь. И укутанная в серый плащ фигура тут же размазалась в воздухе, уходя в сторону от возможной опасности, а развернувшись, уже держала в правой руке короткий меч. «Глиф, ты грёбаный придурок!» — раздался из-под капюшона гневный голос. И по нему я сразу узнал лучника Гирта, что с парой воинов-орков встретил нас с Ливионом у внешней границы города. «Кто-нибудь чужой рядом есть?» — нисколько не обидевшись на грубость, спросил Глиф. «Уже нет», — отрицательно покачал головой Гирт. «Но вы вовремя. 10 минут назад тут проходил отряд стражников, и их командира я не знаю. А ведь сегодня здесь должен был дежурить Альфред и его отряд». «Опять совет меняет командование», — печально вздохнул Глиф. «Теперь уже городского гарнизона. Эдак скоро они и до охотничьих групп дойдут, а там и вообще весь город под себя подомнут. И кто же тогда при прорывах пожирателей обороной командовать будет?» «Да, нас ждут худшие в нашей жизни перемены», — уныло пожав плечами, согласился с ним Гирд. «И эта вина будет лежать на господине». «Он не мог поступить иначе, ты ведь знаешь, это не хуже меня», — заступился за Ливиона молодой маг. «У него был выбор — изгнание или передача власти. Ты бы сам что предпочел?» «Ладно, не стал спорить лучник. Отложим пустые разговоры. Где твой брат и тот парень?» «Сейчас позову». Глиф повернулся в нашу сторону и помахал рукой. «Ба, знакомое лицо!» — улыбнулся мне Гирт, когда мы подошли ближе. «А я тебя помню». Ты тот самый живчик, появившийся на поле вместе с господином. Значит, это из-за тебя тут Халазар всех нас на уши поставил. И чем же ты так Ливиона заинтересовал, а?» Заинтересованно прищурился лучник. «Будь добр, Гирт, не лезь не в свое дело», — слегка осадил человека Халазар. «Ты не любишь совет так же сильно, как и мы». «Ага», — буркнул тот. «Время правления Ливиона мне нравилось больше». «Ну так исполняй его просьбу молча, а там, глядишь, может и придем к лучшим переменам». Халазар, как и я, отлично расслышал диалог Гирта и Глифа. «Будем надеяться, ты прав». Задумчиво пробурчал лучник и, жестом подозвав к себе стоявшие чуть в стороне фигуры, быстро поставил тем новую задачу. «Теграт и Дарвал пойдут впереди, будут проверять дорогу до лекарского дома». Когда те скрылись в темноте, обернулся он к Халазару с пояснениями. «Алисия сейчас как раз там. Впрочем, как и всегда в последнее время. Теперь она редко у себя ночует, ведь новичков чуть ли не каждый день приводят. Ребята говорят, там наверху большая война идет». «Да, я слышал», — кивнул Халазар. «Глиф, прикроешь нас сзади?» «Куда я денусь?» — хмыкнул тот. «Тогда выдвигаемся». И два квартала мы прошли свободно, но на третьем... Халазар неожиданно резко замер и жестом приказал нам с Гиртом остановиться. «Да?» — тихо прошептал он, дотронувшись указательным пальцем до уха. «Идут прямо и быстро?» «Понял, мы тогда сворачиваем в юную часть города, пойдем через ремесленный квартал». Только сейчас я заметил закрепленную на мочке его уха небольшую золотистую клипсу. Несложно догадаться, что это устройство местной связи. Но связи с кем? «Это клифтеры», — ответил Халазар на мой вопросительный взгляд. «И, увы, они работают только в паре и воспринимают лишь звуковую речь. Очередной эксперимент одного из наших артефакторов. Зато, в отличие от стандартных амулетов связи, их не глушит ни магия, ни аномалии, да и радиус действия практически безграничен». «Что там, стража?» Перебив меня, а я как раз хотел поинтересоваться, нет ли у него лишней пары этих клифтеров, влез в диалог Гирт. «Да, стандартная шестерка. И Глиф их не знает, видимо, тоже новенькие. Хотя вряд ли по нашей душе. Но своих все равно предупреди, пусть идут параллельно нам, а затем уже по дороге направляются к городской стене. Задача та же». Гирт кивнул и достал из кармана небольшой амулет. «Халазар». Негромко позвал я темного мага, когда мы свернули в узкий проулок. «А может, я невидимость активирую? У меня и маскировка неплохо поднята. Быстрее доберемся. Можно даже по крышам». Вспомнил я свой излюбленный метод ночных прогулок по городам и поселкам. «Шутишь?» — совершенно искренне изумился Халазар. «Да в Тир-Айле каждый десятый маг с прокачкой внимательности и поисковых заклинаний чуть ли не до максимального предела. В раз засекут. А уж про лучников и всяких ассасинов вообще молчу». «Понял, глупая идея», — согласился я. «Ага, поэтому, если что, давай без импровизаций», — предупредил он меня. «Ты здесь только вчера появился, а мы с братом больше полугода живем». «Хорошо, хорошо, без проблем». Мы миновали проулок и вышли к широкой, хорошо освещенной магическими фонарями брусчатой дороге, на которой без лишних проблем способны разминуться две телеги. «Так, вроде чисто», — внимательно осмотревшись, произнес темный маг. «Гирт, Крейбен, идем не спеша, по краю. Делаем вид, что направляемся к кому-то в гости». «Ночью?» — сомнительно хмыкнул лучник. «Когда в большей части мастерских нет ни единой души?» «А у тебя есть другие идеи? В центре города стражники совета уж точно бы на нас докопались по полной программе, а тут отбрехаться все же попроще будет. Кто-то же сейчас доработает. Особенно это касается бронников или оружейников. Филины серые уж точно на месте. У Дарба в конце квартала». «Не», — покачал головой тот. «Твой план мне нравится больше». «Тогда медленно выходим из проулка и поворачиваем налево. Пока идем по дороге в сторону стены. Следом за твоими ребятами. Они как раз уже должны были выйти на нее же. Правда, если их остановят, то пусть любыми способами уводят стражу в сторону, подальше от нас». «Не считай их дураками, Халазар», — огрызнулся Гирт. «Они знают, что делать». «Надеюсь, что так». С обеих сторон от нас возвышались высокие трех- и четырехэтажные каменные здания с широкими окнами для лучшего освещения внутренних помещений в дневное время. А где-то вдали, через пять или шесть домов, вовсю шла работа, судя по пробивающемуся сквозь мутные стекла свету и приглушенному звону металла. Внезапно одна из дверей открылась прямо перед нашим носом, и мы чуть было не столкнулись с выбравшимся на улицу тучным гномом, окинувшим нас мрачным недовольным взглядом из-под своих густых седых бровей. В руках он держал здоровенный массивный замок, которым без проблем можно вырубить даже тролля, если, конечно, подобное в мире духов вообще возможно. «Расходились мне тут, ироды!» — грозно пробурчал бородач. «В это время квартал закрыт вообще-то!» «Да мы это...» Наигранно замялся Халазар. «В гости к друзьям». «Каким друзьям, темный?» Покрепче обхватив замок за толстенную дугу, настороженно спросил тот, мгновенно определив принадлежность человека к самому нетерпимому гномами и эльфому виду магии. Эта нелюбовь к некромантии и прочим темным наукам, видимо, уже настолько въелась в подкорку старого гнома, что даже оказавшись здесь, он продолжал скрипеть зубами при виде любого мага, обладающего подобной силой. «К Филину и Серому». «А-а-а!» — протянул гном, слегка расслабившись. «К работничкам Дарба, что ли?» «Ага», — закивал Халазар. «Они там вроде как одни, ну и мы хотели». Тут он подмигнул. «Немного покутить. Выпивка, девочки». «Эх, молодежь, знаете же, что не берет нас здесь алкоголь, а все то же. Не обломится вам ничего. Учитесь головой работать. И языком», — махнув рукой, мол, «идите», — рассмеялся гном. Мы ускорили шаг, стараясь поскорее отдалиться от бородача, зашуршавшего за нашими спинами ключом в замочной скважине. Пусть в Тир Аэлии живут счастливчики, сумевшие выжить в мире духов, но воришки и карманники, видимо, напасть не хуже тех же крыс. Тем более город-то не маленький, а значит, развитый во всех планах, в том числе и не совсем законных. Что и подтвердил Халазар спустя пару минут, посетовав на то, что ловкость сверх очков, полученных за повышение уровней представителям данных теневых классов, иначе и не прокачать. Дойдя до конца дороги и упершись в высокую толстенную стену из огромных каменных блоков, Халазар, не оглядываясь, молча повернул налево, на узкую тропинку между крайним домом и густым колючим кустарником. А следом и мы с Гиртом, стараясь ступать как можно тише и не цеплять ветки. Все же наверху стены стояли в дозоре десятки воинов, периодически прохаживающихся вдоль своих участков наблюдения и иногда нет-нет, добросающих скучающий взгляд вниз, на город. «Долго нам еще?» Шепотом спросил я, убирая с пути сильно склонившуюся к земле ветку какого-то, кажется, фруктового дерева. 4 квартала пройдем, затем проулками до лекарского дома. В общем, да, долго. Не особо обрадовал меня Халазар. Так мы и крались вдоль стены, через кусты и дикие деревья, пока не вышли к восхитительно красивому цветущему саду с яркими клумбами и беседками, обвитыми ползучими лианами и виноградными лозами и небольшим озером, в центре которого стоял фонтан в виде статуи, изображающей танцующую возле тонкого дерева дриаду. Впрочем, долго полюбоваться местным чудом света не получилось, сад мы миновали буквально за пару минут. А спустя еще где-то час мы резко уткнулись в зияющую темными провалами окон бревенчатую стену невысокого покосившегося домишки, явно заброшенного демоны знает сколько лет назад. «Не понял», — удивленно протянул я, заглянув в окно и, на удивление, так и не сумев разглядеть в кромешной тьме хоть что-нибудь из внутренней обстановки дома. «А ведь у меня далеко не самое простое ночное зрение. Как-никак дар зверобога». Поэтому, решив, что мне показалось, я положил ладони на нижнюю часть рамы и подтянулся, желая засунуть голову в пустующий оконный проем. И тут же был сдернут обратно, недовольно зашипевшим отборные ругательства Халазаром. «Ну вот куда ты лезешь, а?» — зло процедил маг, толкнув меня вперед по заросшей тропинке. «А что такое?» — огрызнулся я. «Да так, ничего», — скривив губы, процедил тот. «Просто над домиком этим, а заодно и его хозяином, пару лет назад поработал лично Ливион. Не знаю уж, в чем точно заключался их конфликт и был ли он вообще, но в итоге Ревен умудрился пробудить в этом месте истинную тьму, создав небольшой локальный прорыв первозданной силы, смертельно опасной для любых разумных. И противника он в итоге уничтожил, а вот изгнать тьму обратно так и не сумел, только лишь запереть в стенах дома, надеясь, что со временем прорыв закроется сам по себе». И закроется, если не подкармливать тьму свежими порциями чистой маны или энергии, сурово заметил маг. А ты для нее так вообще деликатес, если я правильно понимаю заинтересованность в тебе Ливиона. Оу! Ошарашенно произнес я. Вот тебе и оу! Передразнил меня Халазар. Так что давай ты не будешь совать свой нос куда не следует. И, судя по гневным эмоциям на лице темного мага, ответа на вопрос он от меня не ждал. А точнее, он был уверен, что я все понял и согласен с его словами. Вскоре мрачное здание осталось где-то далеко позади, как и городская стена. Ведь мы, наконец, свернули в один из проулков, и вот уже минут как 10 неторопливо брели по лабиринту из узких улочек. «Осталось немного», — обернувшись, воодушевил меня Халазар. «Скоро». Но закончить фразу он не успел. Внезапно, как гром среди ясного неба, раздался гулкий звон колокола. Настолько громкий, что после его окончания у меня еще какое-то время продолжало звенеть в ушах. «Проклятие!» — потеряв бедные уши, выругался я. «Это что сейчас такое было?» «Сигнал тревоги», — Раздраженно бросил Халазар, оглянувшись назад к стене. «Да я догадался. А подробнее?» На город надвигается волна пожирателей. Одиночный сигнал поднимает регулярный гарнизон защитников города. Двойной — требование подготовиться к обороне всем боевым магам, воинам и стрелкам. Тройной! И тут объяснение Халазара прервал очередной звон колокола. «Тройной! Начинай молиться кому угодно, ведь рассвет ты уже вряд ли встретишь!» Все же закончил пояснение темный маг. «Но за свою жизнь здесь три сигнала я еще ни разу не слышал!» «Надеюсь, и не услышим», — процедил Гирт, смачно сплюнув через плечо. «Ладно, понял. Прозвучало два сигнала, значит, город еще не в полной заднице. И что нам делать?» — уставился я на Халазара. «Что делать?» — зачем-то переспросил маг. «Ничего!» — и громко выкрикнул. «Бегом!» «Теперь нам можно уже не скрываться. В такой ситуации никто из стражников не будет нас останавливать и задавать глупые вопросы». И отряд резко сорвался с места, а где-то через пару минут нас нагнал Глиф. «Братишка, действуем по тому же плану?» Поравнявшись с Халазаром, спросил он. «Да, сначала доведем его до Алисии, а затем присоединимся к защитникам города. Гирт!» — привлек он внимание лучника. «Можешь уже нас покинуть вместе со своими ребятами, дальше мы справимся сами». «Хорошо», — согласно кивнул тот, доставая амулет связи. Зданием лекарского дома оказалось Т-образное двухэтажное строение из камня, расположенное на довольно большой территории, отгороженное от остальной части города высоким крепким забором. Ворота, на удивление, были открыты, но стоило нам пройти внутрь, как из-под небольшого крытого навеса, стоящего рядом со входом на территорию местной лечебницы, нам наперерез сразу же бросилась шустрая старушка с клюкой и двое здоровенных орков в простенькой броне, вооруженных массивными дубинками. Понятно, что урона никому из жителей города нанести ими, конечно, не получится, но вот оглушить... Этот момент я как-то упустил, слегка ошарашенный фактом того, что резать друг друга здесь можно сколько влезет, без какого-либо вреда для здоровья. «Чего вам?» — проскрежетала старушка, а орки за ее спиной покрепче сжали свое оружие. «Ему!» — кивок Халазара в мою сторону. «Срочно нужно встретиться с Алисией! Очень срочно!» И, заметив, что старушка вот-вот начнет возмущаться и явно пытается нас прогнать, поспешно добавил. «Такова просьба господина Ливиона». Старушка нервно пожевала губами, впившись в меня острым взглядом, и жестом приказав охране лекарского дома расслабиться, произнесла. «Ладно, пусть идет», — указала она на двустворчатую дверь здания, стоящего точно в центре территории, в окружении зеленых насаждений, аллей и мини-парков. «Ну один, а ты темный, нужнее там», — кивнула она в сторону, где предположительно располагалась городская стена. «Разумеется», — не стал спорить Халазар. «Прощай, Крейбен». Протянул он мне руку, и я крепко ее пожал. «Спасибо, и... свидимся еще». «Это если мы переживем этот день. Кстати, держи». Маг достал из кармана пару клифтеров, тех самых клипс, при помощи которых он общался со своим братом. «Не благодари, только слепой не увидел бы твою заинтересованность». И, развернувшись, маг быстро скрылся за воротами, ну а я по выложенной брусчатой тропинке двинулся к зданию. У дверей меня сразу же встретила молодая рыжеволосая эльфийка, молча поманив за собой вглубь лекарского дома. Меня провели по центральному коридору, затем она повернула куда-то налево, и вскоре мы оказались в довольно-таки большом помещении, заставленном столами и стульями, направленными точно на широкую во всю стену доску. Мне это прям сильно напомнило архаичные учебные классы родного мира, используемые в учебных заведениях лет эдак 100 назад. Правда, в данный момент помещение пустовало, в плане того, что кроме нас с эльфийкой там находилась лишь одна живая душа. Стоящая у дальней стены, у окна, молодая симпатичная девушка человеческой расы, со смешными косичками, перевязанными ярко-красными бантиками и одетая в легкое цветное платьице. Очень молодая, как бы не ровесница Арианы. «Госпожа Алисия, к вам тут посетитель?» Уважительным тоном обратилась к девушке эльфийка. «Вроде как по велению вашего...» Тут она слегка замялась. «Отца». «Спасибо, Ираль, можешь идти», — не оборачиваясь, отозвалась Алисия. Эльфийка покинула помещение, а девушка все так же продолжала стоять у окна, напряженно глядя куда-то вдаль сквозь слегка мутноватое стекло. Я же, не желая нервировать хозяйку лекарского дома, так и стоял у двери, дожидаясь, когда девушка наконец обратит на меня внимание. «Зачем вас прислал Ливион?» Резко произнесла Алисия, прервав затянувшуюся тишину, и, повернувшись ко мне, облокотилась на подоконник. «Поговорить». Я достал небольшую брошку в виде головы хищной птицы и протянул ее на раскрытой ладошке вперед, так, чтобы девушка имела возможность детально рассмотреть вещичку. Алисия растерянно уставилась на брошку и, сделав несколько шагов вперед, устало опустилась на ближайший стул. «Кто вы?» Девушка подняла голову, и ее взгляд встретился с моим. «Старый друг вашего отца. Точнее, не совсем друг», — улыбнулся я. «Но в данный момент мы все же пришли к взаимопониманию». «И вы игрок?» «Разумеется. Такой же, как и вы», — в свою очередь заметил я. «Если без обид свойственным юным девушкам, да и вообще женщинам, вам лет 16-17?» «Да, верно». Грустно кивнула Алися, видимо, мой вопрос вызвал в ней не лучшие воспоминания. «И как так получилось?» Поинтересовался я, имея в виду не только ее возраст, но и ситуацию, благодаря которой она здесь и оказалась. А затем, подойдя ближе, присел рядом, положив на стол брошку ее названного отца. Возможно, я зря лезу в такие дебри, будоража самые темные глубины памяти этой милой девушки, но мое любопытство всегда было слишком уж сложно удержать в кулаке. Но Алися не ответила. Она дотянулась до брошки, покрутила ее в руках и, глубоко вздохнув, произнесла очень жестким и строгим тоном, но никак не соотносящимся с ее внешностью. «Судя по тому, что прозвучал двойной сигнал, у нас совершенно нет времени на пустые разговоры, так что давайте не будем задерживать ни меня, ни вас». И девушка, резко сжав брошку Ливиона с такой силой, что костяшки пальцев ее небольшого кулачка явственно побледнели, спросила: «Какая именно информация вам от меня требуется?»